И настоящим делом он в глубине души так и не признал занятия Рейхарда. Услышав первый раз, что Рейхард занимается музыкой, он вспомнил музыкантов, которые играют танцы в дешевых кафе, и улыбнулся жалостливым презрением. Что за дело для здорового мужчины с крепкими руками? Такая же прихоть, как чтение книжек, годная для бар, которые не знают настоящей работы. Рейхарду пришлось пространно и терпеливо втолковывать старику, что такое оркестр и на что нужен дирижер. Квангель расспрашивал без конца. «Так вот вы и стоите с палочкой перед своими музыкантами, а сами даже ни на чем не играете». «Да, так и стоит. И получаете такую кучу денег за то, что только показываете, когда кому заиграть, и громко или тихо». «Да, надо признать, что он получает столько денег именно за это». «А сами вы хоть умеете играть, скажем, на скрипке или на пианино?» «Умею, только никогда не играю, во всяком случае публично. Понимаете, это совсем как у вас, ведь и вы умеете строгать и пилить и вколачивать гвозди. Однако же вы этим не занимались, только надзирали за другими. Ну да, чтобы они побольше сделали. А разве ваши музыканты играют больше и быстрее от того, что вы стоите над ними?» «По правде говоря, нет». Молчание. «И что такое музыка?» Не мог успокоиться Квангель. «Я понимаю. Делали мы в хорошие времена не гробы, а мебель, буфеты, книжные шкафы, столы. Было на что посмотреть. Чистая работа. Все прочно скреплено, склеено. На 100 лет хватит. А что музыка? Только вы замолчали, и нет вашей работы. Ничего не осталось». «Нет, Квангель, от хорошей музыки у людей остается радость». Но и в этом вопросе они никак не могли столковаться. Легкое презрение к работе дирижера Рейхарда так и не сгладилось у Квангеля. И все же он видел, что это настоящий человек – прямой, честный человек, не поступившийся своими взглядами посреди всех ужасов и угроз, и при этом приветливый, отзывчивый. С изумлением понял Отто Квангель, что щедрость Рейхарда относилась не к нему лично. Такие же одолжения оказывал бы он любому соседу по камере, даже и такому, как пес. На несколько дней к ним в камеру поместили мелкого воришку, испорченное и залгавшееся существо, и этот негодник бессовестно злоупотреблял добротой Рейхарда, выкуривал все его сигареты, продавал служителю мыло, воровал хлеб. У Квангеля чесались руки вздуть эту тварь. Этакий паршивец. Уже он бы отделал его, если бы не господин доктор. Но Рейхард брал под свою защиту воришку, который осмеивал его доброту как слабость. Когда же парня, наконец, взяли от них, и когда обнаружилось, что он по необъяснимой злобе разорвал в клочки единственную фотокарточку жены и детей, какая была у доктора Рейхарда, когда доктор с тоской смотрел на обрывки портрета, а Квангель в сердцах сказал ему: «Знаете, господин доктор, вы все-таки тряпка. Позволили бы вы мне проучить как следует этого подлюгу? Он не посмел бы так поступить». Тогда дирижер ответил с печальной улыбкой: «Вы хотите, чтобы мы уподобились им, Квангель? Они думают побоями обратить нас в свою веру. Но мы-то отрицаем власть насилия. Мы верим в добро, любовь, справедливость. Добро и любовь к такой злобной мартышке. Откуда вы знаете, что озлобило его? А может быть, он противится добру и любви, потому что боится, что, став другим, должен будет жить по-другому. Побудь он еще с месяц у нас в камере, вы бы сами увидели в нем перемену. Но суровым тоже иногда нужно быть, доктор». «Нет, Квангель, никогда. Ваше утверждение оправдывает любую жестокость». Квангель недовольно покачал головой. Острое птичье лицо сделалось еще строже, но противоречить больше не стал.